Она заканчивала представление стихами. На последних словах: «И кто всем нам прокладывает путь?» Все циркачи на манеже поворачивались в сторону ложи, где сидело областное начальство. Плюс открывался огромный портрет Сталина. И вот однажды актриса почему-то оговорилась и звонким голосом на весь цирк грянула: «И кто врагам прокладывает путь?» И все показали туда, в ложу. А на дворе был 42-й год. Конечно же, вечером за ней пришли, и спасло ее только то, что все артисты в один голос заявили: «Она говорила правильно, а вам послышалось». Да, оговорки могли сослужить артистам убийственную службу. Однажды во время войны рано утром подняли диктора Владимира Герцога и повезли на радио. Был не его рабочий день. Но Левитан заболел, и Герцогу пришлось зачитывать в прямом эфире речь Сталина. Диктор попросил минуту хотя бы просмотреть ее. Не дали. За спиной встали два человека из органов. Диктор собрался как мог, накануне с друзьями он крепко выпил и прочитал. Но в конце была фраза: «Это получается ни богу свечка, ни черту кочерга. Текст был плохо пропечатан». И Герцог прочел: «Ни богу овечка, ни черта». Дурацкая ошибка. Но двое сказали: «Вы понимаете, что значит оговорка в речи товарища Сталина? Пойдемте с нами». Он еле отвертелся после того, как 100 раз они просмотрели текст. Интересно, какова доля вымысла во всех этих историях? Вот, например, когда Раневская упала на улице, она сказала: «Поднимите меня, народные артистки на дороге не валяются». Кто это слышал? И вообще, валялась она или нет, теперь уже неизвестно. Очень может быть, что она придумала эту фразу, а потом присочинила к ней предлагаемые обстоятельства. Уникальный баечный раздел детский. Актерские дети — это целый мир. Однажды с сыном одного артиста вышла такая история. Школа, второй звонок. Все дети пошли в класс, а он в обнимку с портфелем сидит на стульчике. Учительница спрашивает: «Славочка, а ты что, не слышал звонка? Почему не идешь?» Славочка на полном серьезе ей отвечает: «Вот третий дадут, я и пойду». Он привык, что в театре зал заполняется по третьему звонку. Смешная детская история про Кобзона. В детском саду к 50-летию Победы воспитательница решила провести показательный урок мужества. Пришла комиссия из РОНО. Воспитательница спрашивает: «Дети, какой у нас сегодня праздник?» «День Победы», — хором отвечают дети. «А с кем воевали наши доблестные воины?» «С немцами». «Правильно. А кто у немцев был самый главный начальник?» Тут детки замялись, но несколько голосов все же протянуло: «Гитлер». «Правильно. А у нас кто был главный начальник?» И тут дети замолчали. Эту фамилию они на своем веку не слышали. «Но я вам помогу», — сказал воспитательница. «Его зовут Иосиф». И все дети хором заорали: «Кобзон!» Самое интересное, что старые театральные истории становятся почвой для анекдотов. Вот два из них. Первый — о вечном конфликте актера и режиссера. В туалете у писсуаров встретились два артиста. Один другому говорит: «Ну, этот новый главный режиссер, ну такое говно, ну такого говна я не видел». Другой: «Осторожно, он сзади». Первый: «Ну я же в самом высоком смысле этого слова». Второй анекдот повествует об актерской импровизации, которая оборачивается совершенно неожиданной стороной. Прибегает артист на репетицию, а режиссер уже в зале. Артист своему приятелю шепчет: «Вова,